Он мне никогда бы не навредил, здесь нечто иное. Это Платов тогда забрал мой телефон, уверенно сказала Оксана. Зачем Игорю убивать меня, а потом делать запись моих воспоминаний? Мазохизмом он никогда не страдал. Может быть, он не думал, что так выйдет, что ты погибнешь. Возможно, он собирался тебя припугнуть, дать понять, что не стоит идти против Улис, ответил Анатолий и заставил ее призадуматься. Увидимся послезавтра. Сухо сказала Сипра 898. Ей не хотелось давать волю Оксане, чтобы та выплеснула ненужные эмоции прямо сейчас. Анатолий что-то пробурчал себе под нос, забрался в автомобиль, завел мотор и дал по газам. Оксана понадеялась на его благоразумие, он не должен ехать в банк в одиночку. Если вирус попадет в руки пиратов, то катастрофы не избежать. «Ты выглядишь расстроена», — заметил Джек. «Хочу найти свое место в этом мире», — честно сказала Сипра 898. «Если меня заставят получить документы на Оксану Мор, то покоя мне не видать. Вы станете основным владельцем корпорации «Земля», так как все 11 акционеров являются держателями завещанных вами акций Анатолию Ильичу Мору. Но вы живы, теперь 12-й номер автоматически переходит вам», — удивила Алиса. «Не понимаю, 11 акционеров удерживают акции Анатолия?» «Да», — ответила девушка. «Так распорядился Игорь Сергеевич. К вашему сыну нет доверия, ведь против него было некогда заведено ныне приостановленное уголовное дело, а он ведь мог стать полноправным 12-м акционером. Теперь это ваше право. А вот и тот самый тайный акционер», усмехаясь, сказал Джек. «А мы-то гадали. На последнем этаже в кабинете Филатова кто-то прячется». Сипра 898 вспомнила про дверь загадочной смежной комнаты. «Игорь Сергеевич попросил меня не болтать лишнего», замялась Алиса. «Боюсь по возвращению оказаться переведенной в другой отдел. Я скажу им, что пытала тебя». На лице Сипра 898 появилась улыбка. «Все равно нет», — твердо ответила девушка. Всего через пару зданий от заведения, куда Джек привел их повеселиться, находился тот самый злополучный бар-трек. Сипра 898 ощущала чувство тревоги Оксаны, как свое собственное. Громкая басящая музыка долбила по ушам, а светодиодные лучи, хаотично носящиеся у потолка, над полутемным танцполом, раздражали глаза. Сипра 898 уже после первого часа пребывания в этом шумном, душном заведении поняла, что обе ее личности протестуют против такого времяпрепровождения. Оксана никогда не любила посещать клубы, где уставала больше, чем на работе, а Сипра 898 не могла привыкнуть к куче трущихся друг об друга людей, ее границы постоянно кто-нибудь донарушал. Она одиноко сидела за столиком, наблюдая веселящимися Джеком и Алисой. Они уже минут 20 безостановочно выплясывали в толпе таких же весельчаков. Официантка в откровенно короткой юбке поставила на столик перед Сипра 898 высокий бокал на высокой ножке с коктейлем ядовито-зеленого оттенка. Серая дымка выползла из емкости и расползлась по столу. Девушка поинтересовалась, нужно ли ей еще что, и, услышав отрицательный ответ, направилась к соседнему столику. Сделав один большой глоток коктейля, Сипра 898 слезла с барного стула и решила выйти на свежий воздух. В клубе слишком мало кислорода и множество смешавшихся между собой различных естественных и искусственных ароматов. Несколько молодых парней пытались привлечь к себе внимание белокурой красавицы, но Сипра 898 проигнорировала все их старания. Оксана погрузила ее в свои проблемы, которые давили на виски, отчего ощущала она себя шизофреником. Практически у самого выхода, в узком коридоре, Сипра 898 заметила знакомого мужчину, сбежавшего громилу из троицы экологического надзора. К несчастью, он тоже ее увидел. В его глазах моментально вспыхнул огонь, а руки сжались в большие кулаки. Было опрометчивым пообещать Филатову не совершать ошибок, которые возникают не по ее воле. Сложно помириться и договориться с тем, кто уже только при виде ее лица готов атаковать. Сипра 898 резко развернулась и, расталкивая людей на своем пути, помчалась обратно в зал клуба. Оказавшись среди танцующих, Сипра 898 принялась пробираться через толпу, ища взглядом друзей. Она часто оглядывалась назад, не упуская из виду преследующую угрозу. Громила что-то кричал ей вслед, но даже ее механические локаторы из-за долбящей клубной музыки не улавливали весь смысл слов. В чем она была точно уверена, так в его раздраженности, злости и в яром желании поквитаться с ней. Некто взял Сипра 898 за руку. Она, вздрогнув, обернулась и облегченно выдохнула, увидев Джека. «У меня проблемы», — прокричала она ему. «Кто бы сомневался», — язвительно громко сказал он, посмотрев на разъяренного крупного мужика, грубо расталкивающего людей на своем пути. «Когда ты успела его разозлить?» «Я рассказывала». Она старалась перекричать музыку. Джек цокнул языком, а затем потянул ее за собой через тесную толпу. Алиса вернулась за столик, но, не обнаружив Сипра 898, обеспокоенно завертела головой, не зная, в какую сторону та могла уйти. На нее возложена ответственность за племянницу первого акционера. Ей строго-настрого наказали следить за каждым шагом Оксаны Мор. На душе полегчало лишь, когда она заметила Джека, держащего за руку потеряшку. «Куда?» — фыркнул Громила и, схватив свою цель за плечо, грубо развернул к себе. Сипра 898 разжала пальцы, отпустив руку Джека. Тот хотел было постоять за подругу, но Громила ударом в грудь без предупреждения отбросил его в сторону. Джек приземлился спиной на низкий столик, распугав отдыхающих за ним людей. Бокалы, разбиваясь, зазвенели, напитки расплескались. Под тяжестью атмана столешница разломилась напополам. Разъяренный мужик вцепился в горло Сипра 898 и, словно пушинку, приподнял в воздух. Алиса испуганно прикрыла рот ладонями. Она растерялась, позабыв о своем оружии. Раньше ей не приходилось лицезреть насилие. Напуганные и шокированные зеваки попятились назад, образовывая свободное пространство вокруг нарушителей спокойствия. Оказавшись в нелегкой ситуации, Оксана решила полностью довериться Сипра 898. Она схватилась за его запястье, качнулась всем телом и, обхватив одной ногой его талию, коленом другой ударила ему по подбородку. Его голова опрокинулась назад, хватка ослабла, Сипра 898, разжимая его пальцы на своей шее, сломала пару. Он не издал ни звука. Сипра 898 только коснулась ногами пола, как тут же ей прилетело кулаком по голове. Она не удержалась и свалилась на бок. Джек потряс головой, избавляясь от противного писка в черепной коробке. Зрение весьма быстро восстановилось. Он поднялся на ноги и поспешил на подмогу к Сипра 898. Музыка резко стихла. Люди, еще пару секунд назад стоявшие как вкопанные, оживились и словно обезумевшие рванули к выходу, мешая Джеку идти вперед. Алиса подбежала к Сипра 898 и помогла ей подняться. Грозный бандит настиг свою жертву. Сипра 898 оттолкнула от себя Алису, чтобы та случайно не попала под горячую руку. Она не рассчитала силы, отчего девушка, наткнувшись спиной на спинку дивана, перевалилась через него и скатилась на пол. Алиса рассекла руку об осколок разбитой бутылки. От крови рукав фиолетового пиджака потемнел. Стиснув от боли зубы, она сняла его, оторвала рукав от рубашки и постаралась покрепче перевязать рану, пытаясь остановить кровотечение. Сипра 898 скрестила руки перед лицом, защитившись от удара в нос. Нагнувшись, она ловко переместилась за спину противника. Она попыталась сбить его с ног, но он схватил ее за волосы, притянул к себе, взял за руку, раскрутил вокруг своей оси и запустил в свободный полет. Сипра 898 спиной впечаталась в стену. Раздался неприятный хруст в теле. Приземлившись навзничь, она схватила бутылку шампанского, валяющуюся рядом, и бросила ее в приближающего громилу. Он извернулся. На его пути появился Джек. Сипра 898 поднялась с пола. Она размяла конечности и покрутила шеей, проверяя состояние атмана. Серьезных повреждений, к счастью, не имелось. Громила повалил Джека на пол, сел на него, одной сдавил ему шею, а второй, со сломанными пальцами, замахнулся, намереваясь смачно врезать. Сипра 898 подскочила сзади, заломила ему поднятую руку за спину, а предплечьем свободной своей руки обхватила его горло. Она душила его, прилагая все оставшиеся силы. Он поднялся на ноги, вертел корпусом тела, пытаясь стряхнуть ее с себя. Сипра 898 обхватила его ногами за талию, блокируя его резкие движения. Разъяренный противник попытался вновь ее схватить за волосы. Сипра 898 решила действовать жестче. Она туловищем наклонилась назад, отпустила его зафиксированную за спиной руку и, резко взяв за голову, свернула ему шею. Позвонки хрустнули. Сипра 898 спрыгнула с врага. Его обездвиженное тело с грохотом упало на пол. «Черт!» — раздраженно выругался Джек, увидев забежавших в разгромленный клуб стражников правопорядка. «Бежим!» — крикнула Сипра 898 и, развернувшись, ломанулась к первой же увиденной двери. По пути она схватила за руку Алису и потянула ее за собой. От пинка ногой металлическая дверь с грохотом врезалась в стену. Втроем они выскочили на лестничный пролет, ведущий к черному выходу. Быстро спустившись вниз, пройдя через очередную дверь, они оказались в узком переулке. Тяжелые шаги полицейских приближались, вслед им выкрикивали предупреждения и настоятельно рекомендовали сдаться. Сепра 898 не хотелось вновь быть арестованной, как и Оксане. Раньше они обе никогда не позволяли себе нарушать законы и вести себя опрометчиво. Их учили одному и тому же – быть примерными, уважать чужие границы и по-доброму относиться к людям. Как назло, с одной стороны переулок заканчивался тупиком, а пожарной лестницы не обнаружилось. Джек окликнул замешкавшихся про 898 и Алису. Они пробежали под аркой, выскочили на небольшую площадь и очутились в слепящем свете фар, окруживших их, служебных аэромобилей. «Не двигаться!» — раздался громкий и гневный голос позади. Сепра 898 мельком обернулась и, увидев пятерых вооруженных сотрудников полиции, раздосадованно поджала губы. Руки подняли. Они послушно выполнили приказ. Десятка полицейских, держа под прицелом правонарушителей, принялись не спеша к ним приближаться. «Вот и повеселились!» — тяжело вздохнув, сказал Джек. Сепра 898, часто дыша, она пыталась успокоиться сама и угомонить нервы Оксаны, которую бросала в дрожь от мысли о встрече с Филатовым при таких обстоятельствах. «Меня точно переведут», — проныла Алиса. Сепра 898 только сейчас обратила внимание на окровавленную руку девушки, но не успела поинтересоваться у нее ее состоянием. К голове приставили дуло пистолета. Она осторожно повернула голову в сторону полицейского. «Снова ты», — сквозь зубы проговорил знакомый полковник того самого полицейского участка, где она уже бывала. «Корпорация тебя точно сошлет на четвертую планету Мури». Он был зол. На Джека и Алису начали надевать наручники. Один из правоохранителей обнаружил небольшой пистолет у девушки за пиджаком и, изъяв, передал его своему коллеге. Оружием, которым хвасталась, она так и не осмелилась воспользоваться. Полковник достал из кармана штанов коммуникатор. Сердце у Сепра 898 ёкнуло. Оксана взвыла, ведь он точно сейчас позвонит в корпорацию. Он поднес трубку к уху, а в следующую секунду заговорил. Сепра 898 вновь попала в передрягу. Он замолчал, внимательно слушая собеседника на другом конце линии. «Хорошо», — недовольно буркнул он, опуская руку с оружием. В кармане у Сепра 898 зазвенел коммуникатор. «Возьми трубку, только без лишних движений», — грозно сказал ей полковник. На экране светилась крупная единица. Оксана мысленно выругалась. «Алло», — напряженно ответила она. «Так ты решила собраться с мыслями?» Как ни странно, но голос Игоря звучал спокойно, без малейшего раздражения или упрека. Посмотрев на Джека и на Алису, Сепра 898 тяжело вздохнула. «Извини, так вышло. Все, что могла сказать Оксана в свое оправдание. Эта линия защищена от прослушки, поэтому скажу прямо, я пока не осведомил акционеров о результатах твоего обследования. О том, что ты Оксана Мор, знает ограниченное количество лиц. Но долго это мне не утаить. Чем быстрее ты явишься ко мне, тем быстрее ты получишь ответы на все интересующие тебя вопросы, и мы решим, как быть дальше», — настоятельно сказал он. «Я готов выслушать все твои претензии», — утешил Игорь. Сепра 898 сдерживала Оксану от раздраженной ругани. «Нас отпустит, да, но твои данные и твоих спутников придется передать полиции. До встречи». Связь резко оборвалась. Сепра 898 выжидающе посмотрела на полковника. Он приказал двум своим подчиненным вести правонарушителей следом за собой. Один из полицейских поторопил Сепра 898, подтолкнув ее в спину. Их подвели к летательному спецтранспорту с защитными решетками вместо окон, размещенными на отсеке для конвоя. В таких аэромобилях обычно перевозят особо опасных заключенных. Дверь со стороны пассажирского сиденья распахнулась, и наружу вышел человек с оборудованием, напоминающим сканер штрих-кодов. К глазам Алисы приблизили спецустройство. По ее лицу вверх-вниз пробежались тонкие лазерные полосы. Прибор просигналил, и на планшете у этого же полицейского высветились все имеющиеся сведения об Алисе. Девушка абсолютно безобидная личность, она работница нищего звена управления корпорацией. Ее работа заключается во встрече вновь прибывших на Землю людей, а также их сопровождение до пунктов выдачи новых отманов. Она никогда ранее арестом не подвергалась, Про Джека Тибу они выяснили, что он является атманом-автоматом, ранее служил в группе Ально-исследовательской станции Ули. Полицейские озадаченно переглянулись. Не часто встретишься про нарушителя спокойствия. Искусственный интеллект принято считать совершенным и подконтрольным. Автоматы редко выходят из строя. Они, уходя в отставку, чаще остаются работать по контрактам, либо живут незаметно и законопослушны. Сепра-363 и Сепра-898 своей тягой к передрягам выделились из общей массы. Сепра-898 напряженно смотрела на устройство, наблюдая за двумя равномерно светящимися красными точками, и терпеливо ожидала информацию о себе. Через секунду на планшете высветилась только личность ее искусственного интеллекта. «Сегодня можете идти, но если еще раз попадетесь, то уже не избежите суда. Теперь вы под контролем», — пригрозил начальник полиции, смотря в глаза главной затейщицы, по его мнению, Сепра-898. Глава 11. Коммуникатор наигрывал ненавязчивую мелодию, на экране высвечивался один. Оксана собралась с мыслями, а Сепра-898 неохотно ответила на звонок. «Стойте на месте, сейчас за вами прибудет транспорт, развезет вас по домам. Я останусь у Джека Тибы», — выдала Оксана. После секундного молчания Игорь строго ответил: «Это не обсуждается. Тебя хочет видеть Настя». На этом связь прервалась. «Он меня так бесит». Оксана надула ноздри от возмущения. «Не признавал, раздражал, признал, еще хлеще раздражает». Корпоративный аэромобиль прибыл быстро. Не прошло и 5 минут после звонка Филатова. Забравшись на заднее сиденье, Сепра-898 принялась смотреть без интереса через лобовое стекло вдаль. Оксана пыталась успокоиться и снять напряжение дыхательной гимнастикой, вдыхая воздух через ноздри и медленно выдыхая через рот. Впереди встреча с женой Игоря, с Мухиной, которая, ко всему прочему, некогда была ее подчиненной. «Нужно достойно себя держать. Тебе необходимо в больницу», — водитель Филатова заметил кровь на руке Алисы, сидящей на пассажирское сиденье рядом с ним. Пустяк, кровь уже не течет, слова бледной, уставшей девушки не вызывали доверия. Промоют рану, водитель был настойчив, хотя Алиса продолжала убеждать его в отличном состоянии своего здоровья. Джек, сидя рядом с Сепра-898, наблюдал за ее беспокойным поведением. Она мяла руки, нервно дрыгала ногой, а в какой-то момент принялась грызть ногти. «Так хочешь ко мне?» – ехидно спросил он, широко улыбаясь. Сепра-898 хмуро на него посмотрела, но в ту же секунду расслабилась и усмехнулась. «Раньше я и не задумывалась о том, кем являюсь. Была обычной разработанной в стенах лаборатории программой. Атманом-автоматом с рождения твердят, что мы полноценные люди. Нас не выделяют из толпы. Но вот после того, как я узнала, как изнутри выглядит настоящий человеческий разум, мне стала ясна разница. Но, несмотря на это, Оксана ощущает себя всего лишь копией себя. Она не планировала продолжать жить после смерти своего органического тела. Интересно, все ли себя так ощущают? Мне неизвестно». Джек пожал плечами. «Я, атман-автомат до единой цифры в моем коде. Ты свыкнешься с этим, когда окончательно решишь, кем хочешь быть. Оксане очень повезло попасть именно в твой манас. Попади она в мой, я бы ее сам стер, чтобы не мучиться». Жестоко усмехнулась Сепра-898. «У нее настолько яркие, живые эмоции, что мне тяжело их контролировать. Раньше, при жизни, она сама себя старалась сдерживать, ведь ей приходилось работать с серьезными людьми, нужно было выглядеть соответствующе. Водитель все-таки уговорил пострадавшую Алису позаботиться о себе и высадил ее у больницы. Она, покидая аэромобиль, не постеснялась передать Джеку записку со своим номером». Сепра-898 воздержалась от любых комментариев, а лишь улыбнулась и помахала рукой своей неудавшейся надзирательнице. Джек предложил Сепра-898 сопроводить ее до дома Филатова, и она с радостью согласилась. По дороге они обменялись номерами и договорились оставаться на связи, ведь ей в ближайшее время пригодится помощь верного союзника в противостоянии с Платовым, тем более что доверять Анатолию даже Оксана опасается, а Филатов, по ее мнению, совсем не боец. Игорь, клерк, которому больше идет быть главе корпорации, он лучше всех знает, как справляться с той мощью, которую он развил. Филатов ожидал, стоя у ворот, прибытия корпоративного аэромобиля. Он не выглядел раздраженным, а наоборот, казался совершенно спокойным. Как только транспорт приземлился, задняя дверь поднялась вверх. Сепра-898, выбираясь на улицу, попрощалась с Джеком. Тот помахал ей рукой и, обратив внимание на обращенный на себя строгий взгляд первого акционера, успел поприветствовать его кивком головы до того, как дверь опустилась. «Ты в порядке?» – спросил Филатов, оценивая ее потрепанный внешний вид. Сепра 898 пыталась расчесать пальцами спутавшиеся белые локоны, но они все равно продолжали торчать в разные стороны. После драки на руках и шее остались царапины, одежда местами порвалась и заморалась, а пахло от нее алкоголем и дымом. «Я прекрасно себя чувствую», – ответила Оксана и расслабилась, когда Игорь улыбнулся. «Ну что, где там твоя Мухина? Буду поражать ее своим образом». Оксана по-хозяйски прошла во двор через открытую калитку. На крыльце дома под теплым светом фонаря стояла высокая, стройная девушка в нежно-голубом платье, которую Оксана сразу же узнала. Раньше у Мухиной были кучерявые, торчащие в разные стороны волосы, а теперь рыжие локоны совсем прямые. Жена Игоря не спешила навстречу с гостьей. Филатов, немного пройдя вперед, оглянулся на столь же нерешительную Оксану. «Это твой родной дом. Чего ты ждешь?» – спросил он. Оксана посмотрела в родные карие глаза, напряжение немного прошло. Она прошлась по дорожке, поднялась на крыльцо и остановилась напротив Анастасии. Они молча принялись друг друга разглядывать. «Надеюсь, и в этом веке вы сможете найти общий язык». Филатов приобнял жену, с любовью глядя на нее. «Оксана, я рада, что ты жива». Анастасия оживилась, улыбнулась и взяла Сепра 898 за обе руки. «Ты была одной из лучших в проекте Сепра». Оксана улыбнулась в ответ. «Спасибо. Пройдемте в дом», приглашая, она посмотрела на мужа, а затем вновь на Оксану. «Познакомишься с одним из наших сыновей», добавила она. Они прошли в гостиную, где за накрытым столом сидел молодой человек. Парень поднялся. Он старался скрыть свое любопытство, ведь ее растрепанный внешний вид невольно притягивал взгляд. «Я, Карим», представился он сразу же после приветствия. «Кирилл сейчас на Юпитере», сообщила Анастасия. Сепра 898 дала полную волю Оксане, поэтому от волнения она опасалась сделать лишнее движение, сказать то, чего не следует говорить. Типичная ей уверенность куда-то улетучилась. Ее посадили по правую руку от Игоря, лицом к Анастасии и Кариму. Мать и сын перестали себя сдерживать и позволили себе с интересом разглядывать ее. «После ужина я дам тебе платье», — сказала Анастасия, отчего Оксане стало совсем неловко за свой непрезентабельный вид. «Спасибо, Настя». Оксана натянула улыбку и решила свалить вину на свою соседку по отману. Сепра 898 тяжело привыкнуть к человеческому телу, она так и рвется в бой. Удобно в подобных ситуациях иметь вторую личность. «Ты самый настоящий современный сиамский близнец», с усмешкой подметил Филатов, накладывая ей в тарелку салат. Оксана задумчиво посмотрела на зеленые листья в белом соусе. Раньше она терпеть не могла майонез, предпочитала добавлять в салаты оливковое масло, либо вовсе обходиться без заправки. Запустив в тарелку вилку, Оксана подцепила кусочек и поднесла его ко рту. Она сморщила нос, вкус зелени, уксуса и яиц ей не понравился. «В чем дело?» – поинтересовался Филатов. Он не отводил от нее взгляда, будто бы опасаясь потерять из виду. Его чрезмерная опека начинала ее напрягать. «Мои вкусовые предпочтения не изменились», – ответила Оксана. «Хватит на меня глазеть. Ты прекрасно знаешь, что когда я волнуюсь, лучше так не делать». Игорь улыбнулся и послушно отвернулся. «А каково это быть атманом и атманом-автоматом одновременно?» – поинтересовался Карим. «Очень тяжело», – искренне ответила Оксана. «Я в любом случае запись. Сепра, программа, а Оксана…» Она резко замолкла, не осмеливаясь назвать себя копией. Оксана рассчитывала на Сепра 988, которая до этого умело глушила ее эмоции, но сейчас она предательски молчала. Пауза помогла ей собраться с мыслями. «Ты не просто копия», — сказал Филатов, нежно дотронувшись до ее руки. «Мы — настоящие. Мне было очень сложно притворяться безразличным, особенно после того, когда я провел лично первую диагностику Манаса Сепра 898. Я боялся того, что Платов мог намеренно или случайно повредить твою личность, ведь он произвел внедрение в полевых условиях. К счастью, все обошлось. В моей голове кавардак», призналась Оксана. «А что, если я не справлюсь? Сепра 898 тоже живая, но она другая. Я буду искать способ разделить вас. В корпорации не было подобных прецедентов, поэтому нет навыков. К тому же, твои воспоминания рассчитаны на одно внедрение. Платов не смог снять установленную мной защиту или не пытался это сделать. «Ты точно Оксана, у тебя ее мимика», — заметила Анастасия. «Если тебе выдать атман по ее образу и подобию, будешь совсем неотличима от прошлой себя. Для начала разберемся с Платовым, после решим ряд вопросов и только тогда я подумаю над своей внешностью». «Это твое право», — согласился Филатов. «Мне не важно, как ты выглядишь, для меня бесценно то, что в твоей голове, твоя душа». Оксана дотянулась до яблока и надкусила его. «Ты ученый, а веришь в существование души», — хмыкнула она. «И вообще хватит говорить обо мне, вот мне интересно, как вы сошлись». Оксана посмотрела на Анастасию, а затем на Игоря. «После автокатастрофы Игорь серьезно пострадал. Мне пришлось возглавить проект СИПРА. Мы стали чаще общаться. Началась крупномасштабная работа над завершением проекта. Стало возможным заменить парализованное тело Игоря на атман. Он стал первым испытуемым. Мне жаль, Игорь», — искренне посочувствовала Оксана. «Все, что не делается, все к лучшему». Тогда многие отказывались от эксперимента. Люди считали это дикостью, а нам нужно было действовать. Вплоть до конца революции многие сомневались в полезности атманов. «Мои родители, твои и Юдины, они все отказались идти на смену тел». Оксана не могла винить родных в их законном выборе. Отец всегда поддерживал ее, хотя ему не нравились ее разработки. Он был набожен и считал, что только Бог может создавать и забирать жизнь, поэтому в родительском доме не было принято говорить на тему атманов. «Может, тебе лучше пойти отдыхать?» Игорь заметил ее упадок настроения. Оксана кивнула головой и поднялась из-за стола. «Пойдем, я тебя провожу», — сказала Анастасия. Они поднялись на второй этаж. Анастасия привела ее к двери той комнаты, где Оксана на днях уже ночевала. «Проходи». Анастасия открыла дверь, пропуская Оксану вперед. «Подожди, пока не закрывайся. Я сейчас принесу тебе сменную одежду». С этими словами она ушла. Оксана посмотрела на себя в зеркале и ужаснулась. Выглядит она не лучшим образом. Подойдя ближе к отражению, она отодвинула челку и заметила вмятину у виска. Такая травма могла серьезно повредить манас. Вот, Анастасия прошла в комнату, показывая Оксане темно-зеленое платье и босоножки. «Наденешь это завтра», — она аккуратно положила вещи на кровать. «А это тебе на ночь», — она указала на кремовую сорочку. «Чистые полотенца найдешь в шкафу. Тебе нужно привести себя в порядок. Завтра мы поедем с тобой в город». «А как же корпорация? Ты попросила у Филатова 2 дня. Он не посмеет их у тебя отнять, а я займу твое время. Я понимаю, как тебе тяжело». Анастасия подошла ближе и обняла Оксану. До этого момента Оксана думала, что Мухина недоверчиво к ней относится, но, видимо, дело в обычном шоке. «Прости, если я тебе показалась недоброжелательной. Я не знала о том, что Игорь тебя спас». На ее глазах появились слезы. «Мы все тебя тогда похоронили. С утраченной надеждой смотрели, как гроб с твоим телом скрывает сырая земля. Для меня ты многое значишь. Ты меня приняла на работу без опыта, и благодаря тебе я развивалась, нарабатывала навыки и добилась всего, что сейчас имею. Спасибо». Анастасия вновь крепко обняла Оксану, и та ощутила на своих щеках ее теплые слезы. На душе у Оксаны полегчало. Ей приятно самолично слышать слова благодарности бывшей своей подчиненной. Ее растрогали и порадовали слова Мухиной. Оксана воодушевилась и обняла Анастасию в ответ. «Мама», — послышался голос Карима. «Тебя зовет отец». Парень выжидающе стоял в дверях. «Завтра мы пообщаемся без надзора», — протерев слезы и улыбнувшись, сказала Анастасия. Оксана напоследок пожелала им спокойной ночи и закрыла на ключ дверь. Оставшись одна в комнате, не теряя времени, она набрала полную ванну воды. Скинув с себя грязные вещи, Оксана погрузилась в теплую воду и облегченно вздохнула. Она расслабленно закрыла глаза, представила свое прошлое, но не смогла ухватиться за воспоминания, так как была не одна в своей голове. СИПРА-898 не так просто приглушить. Ее отношение к жизни, ее восприятие реальности, все иное. Они с ней едины и в то же время находятся в разных временных точках. Пролежав неподвижно минут 20, Оксана выбралась из ванны, прошагала до ближайшей стены, оставляя за собой мокрые следы, сняла с вешалки полотенце и, вытерев насухо тело, прошла в спальню. Она надела ночную сорочку, забралась в мягкую постель, перевернулась на спину и принялась глазеть на потолок, по которому плясали тени и тусклые полосы света, проникающие в комнату через незавешенное окно. Тревога вернулась. Скинув с себя одеяло, Оксана поднялась с кровати, подошла к окну, приподняла его и ловко выбралась наружу. Идя по перекладине, она старалась не шуметь и нагибалась, проходя мимо других окон. Оказавшись на широком выступе крыши, Оксана вскарабкалась наверх. Раньше она так часто делала. Ей нравилось лежать на покатой крыше и любоваться луной. Оксана присела на черепицу и, задрав голову, устремила взор вверх. Ночное небо не такое темное, как раньше, оно больше серое и усыпано огнями, а еще над головой, в паутине разноцветных световых линий, то и дело проносятся аэромобили. Ее дом окружили высокие и светящиеся здания, а раньше этот район больше напоминал сельскую местность, где можно было отдохнуть от городской суеты. Оксана услышала за спиной шуршание и обернулась. Филатов присел рядом. «Привычки остались», — сказал он, посмотрев на нее. «Меня было слышно, отманы куда тяжелее обычных тел». «Конечно». Настя подумала, что кто-то к нам ломится. Он улыбнулся. «Поговорим», — предложил он. «Давай», — бодро согласилась Оксана. «У меня есть пара сотен вопросов. Обещай отвечать честно». «Обещаю». «Что еще?» Помимо личности Оксаны Мор, было похищено Платовым. Там находятся данные об акционерах, зашифрованная информация о проекте Сипра. В основном это еще твои и мои старые разработки, также там имелись первичные исследования металла на Заке. Платов не зря отправился на ту планету. Филатов сделал паузу, а после добавил: «Но ничего важнее тебя украдено не было». Он надеялся, что есть. Оксана подумала о своем вирусе. «Как ты связан с Платовым? Только не ври мне. Когда ты решила передать проект СИПРА управлению по разработке космических программ, мне эта идея не понравилась». «Да, я работал на них и знал, что они желают заполучить твои технологии. Они могли тебя обмануть, забрать, в том числе, и твою долю. Нужно было предотвратить катастрофу. Я озвучил свои опасения Санькову, а тот подключил Ивана Платова. Как-никак, но хакер он отменный. За твоей спиной мы планировали сделать все возможное, чтобы космическое управление отказалось инвестировать в проект. Но ты опередила нас всех. В результате был подписан с ними контракт. Ты передала мне часть прав, и все стало куда сложнее». Саньков не желал останавливаться. «Я тянул время вплоть до конференции, где был представлен отман общественности. Платов пытался надавить на тебя, по его словам, у него имелось что-то, что могло тебя скомпрометировать. Об этом он мне заявил в том переулке. Мне пришлось его припугнуть. Я намеревался сознаться в своем проступке тебе в этот же вечер, но ты резко сорвалась с места и попала в автокатастрофу. Как замечательно, Игорь, что ты мне сейчас, а не тогда, когда следовало, это рассказал. Сипра 898 не позволит мне тебя задушить», — недовольно сказала Оксана. «Я виноват, я это признаю, но в твоей смерти нет моей вины. После трагедии я решил исполнить твою волю и вместе с Максимом Олеговичем подписал документы о передаче проекта УРК с единственным условием. Я буду возглавлять проект до последнего». Революция перевернула все с ног на голову. Управление акционировали. «Большую часть акций выкупил я и записал их на имя Анатолия. Твой сын не был заинтересован в проекте. В итоге он попал под влияние Платова. Корпорация потеряла к нему доверие, и я решил удержать его права, равномерно распределив акции между остальными акционерами, но по факту они все еще принадлежат ему. Теперь есть ты. Тебе будет проще справиться со своим сыном. Может, он наконец-то возьмется за ум. Он не будет слушать меня. Он меня совсем не знает, а меня он откровенно ненавидит». Платов убедил его в том, что это я тебя убил. «Ко всему прочему, я отобрал у него права на проект СИПРА и заблокировал доступ к акциям, лишив управленческого места в корпорации. Почему ты остановил расследование моей гибели? Это не могло продолжаться вечно. Время шло, а положительных результатов не было. Авария выглядела так, будто ты сама виновата в случившемся. Никаких зацепок, кроме пропавшего телефона и показаний Максима Олеговича о том, что он не звонил тебе в тот вечер. Фура ведь принадлежала УЛИС. По мнению следствия, трагичная случайность. Только когда на Анатолия вышел Платов, я заподозрил его в причастности к твоей гибели. Твой телефон может внести ясность в это дело. Вряд ли Иван хранит его как трофей. А что Саньков? Его допрашивали много раз. Он точно не имеет отношения к твоей гибели. Значит, Платов действовал в одиночку. Он забрал мой телефон, чтобы скрыть улики. Он мне и звонил в тот вечер». Оксана задумчиво посмотрела на яркие огни города. «Нужно немедленно найти его. Анатолий нам в этом поможет. Раз он признался мне, то, значит, готов исправиться. Я сам этим займусь. Ты не можешь рисковать собой, пока мы не выясним способ повторного копирования твоей личности. Ну, уж нет, возмутилась Оксана. Я не позволю тебе мной командовать. Я заберу вирус из ячейки и им выманю Платова. Насколько опасен этот вирус, и почему я о нем ничего не знаю? Я не успела тебе о нем рассказать. При загрузке в систему он свободно распространяется по информационным потокам, самостоятельно расползается по сети, ищет ходы и способы внедрения. Он смертелен для атманов, после него невозможно будет восстановить Манас. Зачем ты его создала? Это произошло случайно, когда я пыталась найти способ копирования личности, а потом, на всякий пожарный случай, решила сохранить разработку. Мы же тогда не знали, как в будущем поведет себя искусственный интеллект, и в какие руки он попадет. С помощью этого вируса можно было бы остановить войну. Теперь он точно не нужен, поэтому будет уничтожен. Оксана посмотрела в глаза Игорю. Так тайного акционера не существует? На его лице появилась улыбка. Нет, ответил он. 12-й, непризнанный, акционер, Анатолий. Блин, такую теорию заговоров разрушил, с наигранной досадой произнесла она. А где первый Сипра? В корпорации. Он тебя ждет, ответил Филатов. Это он был за той дверью в твоем кабинете? Да, но я не хотел, чтобы он виделся с тобой до расшифровки. Он один из акционеров? Да, подтвердил Филатов. И у него фобия. Он боится покидать пределы кабинета. Вот это поворот. Он же искусственный интеллект. Почему бы тебе не избавить его от ошибки? Тогда мы нейтрализуем часть его личности. Правилами корпорации запрещено перезаписывать личность, если она не несет угрозы своему носителю или обществу в целом. Это правильно. Оксана мельком взглянула на наручные часы Филатова. Уже второй час ночи. Раз мы в основном разобрались, может быть, тогда завтра ехать в корпорацию. Зачем ждать? Настя настоятельно рекомендовала завтра от тебя отстать, ответил он. Напряжение между ними постепенно улетучивалось. Ей приятно общаться с ним, как раньше. Она скучала по нему. Я хочу отказаться от документов на Оксану Мор, неожиданно заявила она. Филатов удивленно расширил глаза. Почему? Если ты откажешься от имени, потом придется вновь доказывать свою личность. Мне это не нужно. Запишите меня, как Окси. Сведения обо мне не должны распространиться за пределами стен корпорации. А если я все-таки найду способ отделить твое сознание от сознания Сипра-898, мы разделим ваши общие воспоминания. Вы обе будете помнить друг о друге, но будете совершенно разными личностями. Это заманчиво. Разработки есть, кое-что есть, как-то неуверенно ответил Игорь. На всякий случай мы выдадим тебе временные документы на Окси. Согласна? Хорошо, согласилась Оксана. Сипра-898 тоже не против стать прежней. Ладно, нам пора. Она поднялась на ноги. Филатов поднялся следом за ней и приобнял ее. Не рискуй, пожалуйста. Я не готов вновь тебя потерять. Игорь отступил назад, развернулся к ней спиной и принялся спускаться по другой стороне крыши, откуда пришел. Сипра-898 надела приталенное зеленое платье, причесываясь, повертелась у зеркала. На неприкрытых частях тела отчетливо виднелись царапины, потертости и порезы, которые портили внешний вид приличной барышни. Спускаясь по лестнице, она услышала знакомые голоса и поспешила пройти на кухню. Карим по-дружески общался с Анатолием. До ее появления они что-то обсуждали и смеялись, а после затихли. Под их пристальными взглядами Сипра-898 подошла к столу и присела на соседний с Каримом стул, оказавшись напротив Анатолия. «Можно с тобой поговорить?» Анатолий обратился к ней. Переведя свой взгляд на Карима, он добавил, наедине. Конечно, Оксана была не против общения с ним, ей самой не терпелось выяснить некоторые сведения о Платове. Карим улыбнулся им и, покидая кухню, прикрыл следом за собой дверь. У лестницы он остановил маму и предложил ей пройти с ним в гостиную. Анастасия догадливо согласилась и проследовала за сыном. Где сейчас находится Иван Платов? Поинтересовалась Оксана. Как раз о нем я собирался с тобой переговорить. Так рассказывай, потребовала она. Я предлагаю тебе забрать вирус с хранилища и встретиться с Платовым. Он еще не знает о моем предательстве. Я сообщу ему, что обхитрил тебя и Филатова. А это не произойдет в действительности. Ты точно на моей стороне, не сомневайся во мне. Пожалуйста, Анатолий пересел на свободный стул подле нее. Я никогда не хотел быть пиратом и уж тем более, не желаю разрушить мир, который создан корпорацией. Я верю тебе, искренне сказала Оксана. «Тебе следует помириться с Игорем. Он нам не враг. Его поведение можно оправдать. Он был в сомнениях. Не хочу говорить о нем», раздраженно ответил Анатолий, переводя взгляд на гладкую поверхность стола. Оксана взяла его за плечи, заставив вновь обратить на себя внимание. «Не будем медлить. Прямо сейчас поедем в банк. Только ты можешь вскрыть ячейку, так как моя личность официально не подтверждена. Я свяжусь с Платовым. Он будет доволен. Но нужно определиться с местом встречи. На Луне», предложила Оксана. «Очень хорошо. Там немноголюдно и никто не пострадает, если Платов даст отпор. Вирус опасен, поэтому мы должны придумать, как его защитить. Он не зашифрован?» «Да, я спешила. Едем». Оксана согласительно кивнула головой, улыбнулась и поднялась первой. Анастасия услышала шаги в холле и выскочила им навстречу из гостиной. «Куда-то собрались? Мы же хотели пройтись по магазинам». Она обратилась к Оксане, при этом рассматривая, как на ней идеально сидит платье. «Мы еще успеем. У меня появились срочные дела», ответила Оксана. «Я уверена, Игорь попросил тебя за мной приглядеть. Поэтому я не могу отпустить тебя, с...» Она сделала паузу, посмотрев на Анатолия, но не договорила, так как Оксана ей ответила. «Передай своему мужу, что я повела сына в аквапарк». Она подтолкнула смеющегося Анатолия к выходу. Как только они вышли за порог дома, Анастасия принялась звонить Игорю. По дороге Сипра-898 из окна автомобиля наблюдала за оживленным городом, любовалась яркими вывесками, рассматривала людей, редко встречающихся пришельцев, странные транспортные средства, как в небе, так и на земле. Через час они выехали на центральную площадь, приближаясь к главному офису переименованного банка. Оксана нервничала, она часто посматривала на коммуникатор Филатова, который не забыла взять, и ожидала от него звонка, но он продолжал молчать. Она надеялась, что Игорь не разглядел в документах из ее воспоминаний наименование банка и уже не ожидает их там, стоя у дверей. Ей бы вообще не хотелось, чтобы он принимал участие в ее с Анатолием планах, тем более Сипра-898 намеревается привлечь к делу Джека. Он будет куда полезнее на рискованной миссии. Анатолий припарковал машину у обочины. Оксана тут же выбралась на улицу. Она задрала голову, посмотрев на высокое здание, у которого слегка выступают треугольные окна, а затем прочла надпись на большом баннере. «Корпорационный банк планеты Земля». У входных дверей клиентов с приветствием встретили четверо сотрудников. Они широко улыбались, желая им доброго дня. В операционном зале к ним подошел консультант. Оксана попросила его сопроводить их к руководству, осведомив его о потерянном ключе от долгосрочной ячейки. «Секундочку», — попросил консультант, быстро вбив что-то в свой планшет. Через мгновение он заговорил в микрофон, прикрепленный к уху. «Павел Игоревич, клиенты просят встречи с вами». «Оксана Мор», — представилась Оксана, услышав имя знакомого банкира. Именно с Павлом Игоревичем Толстиковым, в присутствии его юриста, она подписывала долгосрочный договор на аренду ячейки. «Оксана Мор просит вскрыть ячейку», — сообщил консультант в микрофон. Он внимательно выслушал указания, а затем обратился к клиентам. «Вы уверены, что вас так зовут? А как можно обращаться к вашему спутнику?» «Анатолий Юдин». «Мор», — поправила Оксана фамилию, посмотрев на сына. «Напомните, пожалуйста, Павлу Игоревичу о том, что в договоре под номером 5066061 значится два арендатора». Консультант послушно повторил ее слова собеседнику на другом конце линии, а затем попросил проследовать за собой. В приемной секретарша, не поднимая головы, попросила гостей подождать. Ожидание недолго продлилось. Прозвучал короткий писк, и массивная деревянная дверь приоткрылась. Оксану и Анатолия попросили пройти в кабинет руководителя банка. Оксана не узнала в брутальном мужчине некогда коренастого и почти лысого Павла Игоревича. Он кардинально изменил свою внешность, подавшись общей моде, желанию быть внешне идеальным. «Вы представились Оксаной Мор», — недоверчиво обратился Толстиков к белокурой девушке. «А вы, я так предполагаю, Анатолий Юдин?» «Так и есть», — ответила Оксана, присаживаясь в одно из посетительских кресел. «Анатолий, ныне Мор, имеет полное право на ячейку, на которую Оксана Мор заключила с вами договор». «Это так, а еще она просила сообщить о ней родным только в случае крайнего кризиса. Собственную смерть в это обстоятельство она не включила». «Хм», — он хмыкнул и добавил, — «вы не можете быть Оксаной Максимовной. Вы могли нам отказать в приеме, но не сделали этого, потому что не имеете права», — сказала она, глядя ему в глаза. Толстиков цокнул языком и посмотрел на стоящего в сторонке Анатолия. «Так вы желаете сегодня вскрыть ячейку?» «Да», — не раздумывая, — ответил тот. «Для начала мы проверим вашу личность, после чего пройдем к ячейке». Павел Игоревич и Оксана одновременно поднялись с кресел. «За мной». Он повел их в Центр контроля и безопасности банка. Процедуру проверки обязаны проходить все, кто стремится попасть в защищенные и скрытые от посторонних глаз хранилища банка. В центре после сканирования СИПРА-898 напомнили об истекающем сроке ее документов, но на данный момент ее больше беспокоил вирус, за которым ее сюда привела Оксана и который, ни в коем случае, не должен попасть в руки пиратам. На ней лежит огромная ответственность. По-хорошему, Оксане следовало предупредить Филатова о своем плане, но она самоуверенно собралась без его помощи одолеть своего главного врага. Павел Игоревич, ответственный сотрудник банка, СИПРА-898 и Анатолий прошли в квадратное хранилище с огромным количеством закрытых ячеек. Дверь за ними сразу же заблокировалась, а два охранника остались караулить снаружи. СИПРА-898 равнодушно посмотрела на стоящий посреди помещения узкий стол на тонких ножках, прикрученных к полу, заметила выпуклую камеру на потолке и обратила внимание на тускло светящийся пол, над которым еле заметно парила сетка из лазерных лучей. «Ваша ячейка», — директор банка указал на один из отсеков. «Вы действительно хотите ее вскрыть?» — поинтересовался он у Анатолия, так как он владелец, а личность Оксаны Мор не подтвердилась. «Открывайте», — уверенно ответил Анатолий, даже не взглянув на СИПРА-898. Ответственный сотрудник прислонил обычный магнитный ключ к дверце ячейки и та, издав щелчок, приоткрылась. Железным зубчатым ключом он открыл вторую дверцу, а затем вытянул из сейфа квадратный ящичек и с ним приблизился к столу. Толстиков внешне осмотрел сохранность капсулы, после чего вручил ее Анатолию. «Можете вскрывать. Если пожелаете продолжить хранение, то могу вам предложить место в современно оборудованном хранилище». Оксана пододвинула ящик к себе и, щелкнув пломбу, быстро подняла крышку. На дне лежала маленькая белая флешка, а под ней CD-диск в защитной прозрачной упаковке. «Это все?» – поинтересовался Анатолий. «Да, уходим». Оксана спешно забрала содержимое. Массивная стальная дверь шикнула и медленно отворилась, выпуская клиентов и сотрудников банка из хранилища. Перед уходом Оксана поблагодарила Толстикова за оказанную помощь. В операционном зале банка Анатолий притормозил встревоженную СИПРА-898. Она шла слишком быстро и постоянно смотрела по сторонам. В ее руках находилось смертельное оружие, которое она прижимала к груди для надежности, опасаясь потерять. «Такое чувство, что ты мне не доверяешь». «Доверяю», — ответила Оксана, нахмурив лоб. «Быстро в машину, там поговорим». В приказном тоне потребовала она. Анатолий послушно пошел вперед. Только когда СИПРА-898 оказалась в салоне автомобиля, она смогла облегченно выдохнуть. «Я позвоню Платову», — сказал Анатолий, доставая из кармана брюк коммуникатор. СИПРА-898 притихла в ожидании. «На той стороне сети не должны услышать ее. Иван, вирус у меня», — сообщил Анатолий. «Она считает себя моей матерью, поэтому легко обманулась». «Так куда тебе его привезти?» Он замолчал, очевидно, выслушивая своего собеседника. «Я так и предполагал. Завтра вечером жди меня там». Анатолий убрал коммуникатор обратно в карман. На Луне Оксане не терпелось услышать ответ. «Да, как ни странно, Платов старается держаться ближе к корпорации, так безопасней, ведь они считают, что он давно свинтил в дальние космические просторы». На лице Анатолия появилась ухмылка. «Заедем в корпорацию». «Зачем? Филатов не должен нас ни в чем подозревать. Он не глупый, догадается. Ну, хотя бы не будем выглядеть, как жулики. Езжай». «Хорошо», — недовольно буркнул он. Повернул ключ, мотор загудел и автомобиль сдвинулся с места. СИПРА-898 убрала флешку в карман платья и застегнула молнию для надежности, а диск закинула в бардачок со словами: «Он мне не нужен, расшифровка находится в моей голове». Анатолий мельком на нее взглянул, а затем продолжил следить за дорогой. Глава 12. Два четырехколесных автомобиля одновременно подъехали с разных сторон и остановились на пустующей парковке перед главным входом здания корпорации. У одной из машин со стороны водителя распахнулась дверь, и наружу выбрался Саньков. Он не спешил уходить, задумчиво смотря на Анатолия и СИПРА-898, сидящих в салоне второго транспорта. «Я подожду тебя здесь», — сказал Анатолий. «Хорошо, я только успокою нервы Филатова и вернусь». Сепра 898 открыла дверь. «Может, оставишь флешку мне? Вдруг Игорь решит у тебя ее забрать?» – предложил он. «Как он заберет у меня ее? Ему придется со мной драться», – усмехнулась Сепра и, выйдя, захлопнула за собой дверь автомобиля. Проходя мимо Александра, она равнодушно поприветствовала его. «Здравствуй», – ухмыляясь, ответил он ей. «Поздно ты идешь на работу. У меня сегодня выходной». Она вошла в здание. На сей раз ей удалось спокойно миновать пропускной пункт. Сепра 898 прислонила к сенсорной панели коммуникатор. Охранники никак не отреагировали на нее, они уже осведомлены о том, что у этой девушки есть допуск. Саньков, проходя следом за ней, заметил знакомые инициалы на задней крышке коммуникатора в ее руках. «У тебя еще и коммуникатор начальства». На лице Александра появилась ехидная улыбка. Сепра 898 проигнорировала замечание. Она ускорила шаг и успела проскользнуть в кабину вместе с двумя сотрудниками. Саньков не отставал, он тоже втиснулся, встав рядом с ней. «Так ты к Игорю Сергеевичу. Значит, нам по пути», — сказал он, увидев, как она нажала на кнопку последнего этажа. «Тогда ты вперед, на прием», — сказала она, мельком посмотрев на него. «Боишься, что услышу то, чего не следует?» «Да», — честно ответила она. «Я никому не расскажу про ваши шуры-муры». Лифт остановился, дверь открылась и двое сотрудников при выходе из кабины, не удержавшись, обернулись, с интересом посмотрев на странную парочку. Оксана тяжело выдохнула, отрицательно покачав при этом головой. Санькову неизвестно, кто она такая, поэтому позволительно нести бред. Прибыв на 178-й этаж, Сепра 898, оказавшись в зале ожидания, тут же удобно разместилась на одном из диванчиков у стены. Она взяла с низкого столика первый попавшийся на глаза журнал мод, который ей пришелся по вкусу. Саньков, одарив Сепра хитрым взглядом, скрылся за дверью кабинета Филатова. Она подняла глаза и заметила в углу у потолка черную камеру, нацеленную прямо на нее. Филатов, очевидно, в курсе ее прихода. Она продолжила читать незамысловатую статейку, дожидаясь своей очереди. Прошло совсем немного времени, как вновь дверь кабинета Филатова открылась. Сепра 898 привстала, ожидая увидеть бывшего гендиректора УЛИС, но в зал ожидания вышел некто ей совсем незнакомый. Стройный молодой человек с черными волосами и в светло-бежевом костюме. Он очень мило ей улыбнулся, а затем присел на диванчик напротив. Сепра 898 села на место, снова открыла журнал и принялась разглядывать наряды, которые на первый взгляд выглядят неудобными и чересчур эпатажными. Вряд ли такие вещи предназначены для ежедневного гардероба. Молодой человек очень пристально смотрел на нее своими светло-зелеными глазами и продолжал загадочно улыбался. Сепра 898 мельком поглядывала на незнакомца. Он смущал Оксану и начинал ее потихоньку нервировать. Напряжение нарастало. Не выдержав, Оксана положила журнал на колени и как можно лояльнее попросила: «Вы можете смотреть в другую точку?» «Нет, Оксана», — мягко ответил он. Оксана выпрямила спину, а в голове что-то щелкнуло. Она резко подскочила на ноги. Журнал, шурша глянцевыми листами, с хлопком упал на пол. Незнакомец медленно поднялся. «Сепра?» — неуверенно спросила она. «Да», — ответил он и широко улыбнулся. Оксана ахнула. В этот момент из кабинета вышел Саньков, но она, не обращая на него внимания, подбежала к Сепре, и они крепко обнялись. «Ты другой, совсем другой», — восторгалась Оксана, разглядывая его вблизи. Саньков удивленно наблюдал за происходящим. В зале ожидания появился Филатов. «Чего здесь стоите?» — обратился он к Оксане и к Сепре. «Быстро в кабинет». Оксана, не отводя взгляда от первого созданного собой атмана, проследовала за ним в помещение. Филатов еще раз попрощался с Александром, строгим взглядом дав ему понять, что пора уходить. «Я и представить не могла, что увижу тебя в будущем», — призналась Оксана. «Я так счастлива тебя видеть, Сепра. А ты не представляешь, как я счастлив». Глаза Сепра сияли, показывая его чувства. «Ты та, кто навсегда останется мне единственным родным человеком. Ты меня создала, поверила в меня и обучила. Я так благодарен тебе за жизнь, за эмоции». Оксана расчувствовалась, на глазах навернулись слезы. Ей очень дорогие его слова благодарности. Воспоминания, как кинопленка, прокрутились перед глазами. Она самолично занималась развитием искусственного интеллекта, воспитывая его словно ребенка, давая ему знания, необходимые для выживания среди людей, и никогда не забудет тот трепет в душе, Когда Сипра впервые заговорил с ней, «Спасибо», шмыгнув носом, выдавила из себя Оксана. Сипра вновь обнял ее. Филатов вернулся за рабочий стол и принялся спокойно прибирать бумаги. Со стороны он казался равнодушным, но он просто старался мешать их воссоединению. Игорь прекрасно понимал, насколько Сипра дорог Оксане. Он ее первый проект, и она называла его своим вторым сыном. А Сипра в свою очередь очень тяжело перенес утрату, узнав о внезапной гибели Оксаны. Ему даже не дали время прийти в себя, ему нужно было ежедневно общаться с журналистами, отвечать на вопросы управления, быть в самой гуще событий на пике прогрессирующей реальности. Это и повлияло на развитие в его сознании фобии. Переживания в совокупности с печалью и страхом наложили отпечаток на его восприятие мира. Его личность сформировалась, образовав брак, извлечь который, значит уничтожить личность Сипра. Оксана, смотря на нынешнего Сипра, ощущала свою значимость. Не зря она некогда отказалась от обычной жизни. Если бы она, как просил Илья, в самом начале замужества, бросила свою работу или передала ее в руки другим, был бы такой результат, стал бы робот полноценным человеком, послужил бы проект Сипра во благо человечества. Власть имущие желали использовать ее технологии в качестве оружия. В глазах многих роботы представлялись совершенными солдатами и бесправными рабами. Туманное будущее, мрачный, поделенный на касты мир, вот, что ожидало бы человечество. И вместо освободительных миссий проводились бы захватнические операции с геноцидом. «Куда ты ездила с Анатолием?» – задал вопрос Филатов. «За вирусом», – Оксана протерла слезы. Сипра 898 помогла ей собраться с мыслями, взять себя в руки, чтобы настроиться на разговор с Игорем. «Мы просто катались по городу», – обманула она. «А за вирусом мы потом съездим с тобой. Даже находясь в стальном корпусе и каркасе ты не умеешь лгать», – сказал Филатов, смотря ей в глаза. «Не хлопай мне ресничками, говори правду», – потребовал он, подойдя к ней. От его командирского голоса занервничала Сипра 898. Она привыкла подчиняться. Ее программа была написана с кодом строгого соблюдения субординации. Оксана, напротив, взволновалась из-за непривычки, ведь всю жизнь она была во главе парада. «Потом съездим с тобой», — хладнокровно повторила Оксана. Филатов выпрямился, скрестив руки на груди. «Хочешь остаться в пределах этого здания?» «Что?» — возмутилась Оксана. «Ну, давай, попробуй меня задержать», – ехидно проговорила она, ткнув пальцем ему в плечо. «У кого больше сил?» Игорь опустил руки по швам. «Силой удержать Сипра 898 у него действительно не получится, по двум на то причинам. Во-первых, она боевой атман-автомат, который, как никто из здешней охраны, обучена сражаться, будет много шуму, пострадает имущество, среди людей не избежать случайных жертв. Во-вторых, Филатов не стремится испортить отношения с Оксаной, ему важно ее доверие. «Ладно», – недовольно сказал он, – «твоя взяла, но если ты начнешь поиски Платова, пожалуйста, осведоми меня, не хочу хоронить тебя во второй раз». «Я согласен с Игорем, ты не должна рисковать, особенно в одиночку», – вмешался в разговор Сипра. «Я знаю, что твою личность нельзя извлечь, но мы уже на пути к этому», – заявил Филатов, двигаясь к рабочему столу. «Ученые ищут способ. Нам понадобится еще неделя-две». И да, он открыл верхний ящик стола и достал оттуда корпоративный коммуникатор, а затем вернулся к Оксане и протянул его ей со словами. «Это тебе, здесь значится имя Окси. Временно». «Хорошо», она взяла новый коммуникатор, а перед тем, как вернуть Филатову его аппарат, быстро отсканировала себе в электронную записную книжку контакт Джека. «Приставлю к тебе охрану, чтобы...» Филатов не договорил, так как она возмущенно перебила его речь. «Игорь, пожалуйста, не нужно контролировать меня. У меня на данный момент две головы, в прямом смысле этого слова. Сипра 898 адекватна, и я нахожусь под ее защитой. А то, что произошло со мной вчера, так это не по нашей вине. Надеюсь, ты Платова не будешь злить. За его спиной целая шайка. У тебя только одна жизнь, в отличие от Сипра 898. Ее данные уже передали Сулья в корпорацию. Ее можно будет восстановить до момента вылета с Заки». Оксана взяла дядю за руку и, смотря ему в глаза, с улыбкой на лице, ответила: «Все будет хорошо. Если я тебя подведу, то не хорони меня, а сделай из меня горшок под свои цветы. Это не смешно». Разозлился он и крепко сжал ее руку. «Не рискуй», — уговорил, — ответила она с серьезным выражением лица. «Мне пора идти». Он ослабил хватку. Она развернулась лицом к Сипра. Они обнялись на прощание. «Возвращайся скорее», — попросил он ее. «Я теперь буду каждый день тебя навещать. Обещаю, что через пару недель ты сможешь выйти на оживленную улицу», — сказала Оксана, погладив его по плечу. Помахав им обеими руками, она шустро вышла из кабинета и вызвала лифт. Стоя в ожидании, Оксана не заметила, как принялась грызть ногти. Вредная привычка досталась ей из прошлой жизни. Ей стыдно за то, что приходится обманывать, но выхода у нее нет. Филатов потребует уничтожить вирус, а Платов не глупый, обязательно прихватит с собой навстречу информационный определитель, который используется для определения происхождения изовирусованности данных на различных накопителях. Оказавшись в холле первого этажа, Сепра 898 направилась прямиком к пропускному пункту. На мониторе в охранном пункте высветилась ее фотография и новое имя – Окси. Охранники переглянулись, кем бы она сейчас ни называлась, для них она все та же девушка, из-за которой всем был сделан выговор. Не успела Сепра 898 выйти из издания, как путь ей преградил Саньков. Он с напором пошел на нее. «Ты кто такая?» Сепра 898 из группы Си, без раздумий ответила она и попыталась его обойти, но он по-хамски схватил ее за руку и притянул к себе. «Вы так радостно обнимались с Сепра, будто бы давние друзья, а также ты знакома с Филатовым и водишься с Анатолием». Сепра 898 резко дернулась, высвободилась из его хватки, а затем, схватив его за запястье руки, завернула ему ее за спину. «Ты имеешь отношение к Платову?» Она надавила ему свободной рукой на затылок и заставила склониться на колени. Люди вокруг замедлили шаг, некоторые вовсе остановились. Они, переживая, наблюдали за происходящим. Из здания вышли двое охранников. Анатолий поспешил к сцепившимся старым знакомым. Быстро разошлись. Потребовал один из охранников, угрожающе выставляя перед собой дубинку. «Подождите!» Подоспел Анатолий и, встав рядом с Сепра 898, аккуратно прикоснулся к ее спине. «Отпусти его, у нас мало времени». Охранники выжидающе замерли на месте, контролируя ситуацию, не допуская ее усугубления. Повторный выговор лишит их премии на несколько лет. «Ты поддерживаешь Платова». Оксана не отступала от своего. Послышался хруст. Рука Санькова прогнулась под ее пальцами. «Нет», — прокричал он, — «эта тема уже закрыта. Я не связан с промыслом пиратов. Когда я разберусь с Платовым, то начну искать всех тех, кто хоть как-то связан с ним», – прошипела Оксана ему на ухо. Анатолий, держа Сепра 898 за плечо, потянул ее на себя, чтобы она отпустила бедолагу, и это подействовало. Она, оттолкнув Санькова, отступила. Александр поднялся на ноги и, отряхнувшись от пыли, с ухмылкой на лице предположил: «Очевидно, Игорь Сергеевич нанял тебя разобраться с Платовым». Сепра 898 угрожающе шагнула в его сторону, а он трусливо попятился назад. Его наигранная смелость моментально испарилась. «Да, так и есть», — ответила она. Оксана уже намеревалась раскрыть свою личность, как Анатолий со словами «Идем», крепко схватил ее за руку и потянул в сторону своего автомобиля. Он втолкнул Сепра 898 в салон на переднее пассажирское сиденье и защелкнул на ней ремень безопасности. Саньков злобным взглядом проводил уезжающий прочь автомобиль Анатолия, а затем, грубо выругавшись, направился к своей машине. Сепра 898 незаинтересованно смотрела в боковое окно на проносящийся за ним мегаполис. Ей удалось угомонить разбушевавшиеся эмоции Оксаны, которая осознала свою глупость. Она повела себя неприлично, набросилась на директора музея Сепра на глазах граждан корпорации. Если всем станет известно, кем она является, то в 22 веке Оксана Мороб заведется дурной славой. Беспощадная критика может оказать губительное воздействие на ее репутацию, только стоит представителям СМИ захотеть крови.